«Маузер», — машинально проговорил шофер. Нина удивленно посмотрела на Виську и медленно опустилась на тротуар. «В больницу! Гони!» Витька рванулся в подворотню, на ходу взводя курок своего нагана. «Осторожнее!» — крикнул шофер вслед. Он подхватил обмякшее тело девушки, уложил на заднее сиденье. Витька мчался под сводами арок. Проходные дворы уходили куда-то вглубь. «Стой!» Витька увидел убегающего человека и неторопливо, словно в тире, взял его на мушку. Медленно потянул спусковой крючок и в сердцах опустил наган. «Нельзя, стрелять нельзя. Мертвый не скажет ничего». Человек уходил. Гулко звучали шаги, эхом отлетая от низких сводов. Витька летел изо всех сил. «Догнать, только догнать». На ходу вытащил свисток, засвистел на помощь. Неизвестный остановился и, не целясь, с поворота выстрелил. Пуля сбила с Витьки меховую шапку. Он даже присел от неожиданности, но стрелять в ответ все равно не стал. Подворотни мелькали одна за другой, вот и последняя. Бандит оглянулся, снова выстрелил. Его темный силуэт отчетливо маячил под последней аркой. За ней начиналась вторая линия Васильевского острова. Преступника отделяло от улицы всего несколько шагов. Если он сделает эти шаги, то уйдет. В отчаянии подумал Витька. В толпе я его не возьму. Что же делать? Что делать? Витька поднял наган, повел стволом, ловя на мушку прыгающие ноги бандита. А что, если кто из прохожих? Мне будет тюрьма, усмехнулся Витька. Ладно, была не была. Он потянул спусковой крючок, выстрела не услышал, только увидел, как бандит подпрыгнул и начал медленно заваливаться. Его тут же окружили прохожие. Витька подбежал, протолкался к убитому. Тот лежал лицом вверх. Это был Длинный. Витька сунул наган за пояс, яростно засвистел в милицейский свисток. Прибежал перепуганный милиционер. «Охраняй», — устало сказал Витька. «Сейчас за ним приедут». И горько добавил. «Где ж ты был, друг?» «Обсвистелся я». «Товарищ начальник», — милиционер старательно прижимал ладонь к козырьку фуражки. «Не слыхал ничего». «Детьми клянусь». Витька махнул рукой и ушел. Все складывалось как нельзя хуже. Нина могла о многом рассказать, но она умерла, не приходя в сознание, по дороге в больницу. Можно было рассчитывать на крупицы информации от Длинного. Хотел того бандит или не хотел, хоть что-нибудь он обронил бы на допросах, но Длинный тоже был мертв. Пуля из Витькиного нагана ударила слишком точно. Коля приказал вызвать на допрос отца Нины, бухгалтера Ровского. Тот явился незамедлительно, корректный, отутюженный, в хрустящих, накрахмаленных манжетах, внешне типичный интеллигент старого закала. Коля пригласил старика сесть, и пока тот раздевался и устраивался в кресле, незаметно присмотрелся к нему. Умное, открытое лицо, спокойный взгляд, только глаза покраснели, наверное, от слез. В правой руке смятый мокрый платок. Витька и Маруська устроились у окна. «Колю не уберегли?» — горестно вздохнул Ровский. «Теперь вот и Нину мою». Он издал горлом всхлипывающий звук, и Витька сразу же подал ему стакан с водой. Ровский отхлебнул и благодарно посмотрел на Витьку. «Тронут. Признаться, раньше я думал о молодых людях вашей профессии несколько иначе. Рад, что ошибся». Он снова всхлипнул, сдерживая рыдание. «Горе! Какое горе отворило мои двери!» «Примите наше искреннее сочувствие», — сказал Коля. «Но я прошу, чтобы вы поняли и нас. Мы обязаны найти деньги и убийц. Поэтому я должен продолжать свои вопросы, вы уж извините. У каждого из нас есть свой долг. Спрашивайте. Скажите», — Коля вышел из-за стола и сел напротив Ровского. «Вашу дочь убили неожиданно для вас?» «Вам понятен вопрос?» Ровский горько усмехнулся. «Область предчувствий и мистики вас, наверное, не интересует. Но поверьте, я знал, что Нину убьют». «Как это так?» — не выдержал Витька. «Кто вам сказал?» «Никто», — обернулся Ровский. «Я же предварил вас. Мистика». Умер Куликов.